Ночь выдалась тихой, легкий ветерок тянул с запада. Вначале за лесом послышались протяжные крики. Вечерами на деревенских околицах так зовут родители заигравшихся ребятишек. Вскоре стрелок услышал шаги. Трое или четверо людей, спотыкаясь о неровности и на дороге, группой шли к оврагу. Немцы наткнулись на телегу. После минутной тишины пугливая автоматная очередь ударила в небо. Один, шумно пробираясь по лесу, убежал обратно. Остальные где-то затаились. Намаконов рыл землю, прислушивался. Минут через 20, почти напротив новой скидки, послышались шаги. Стуча оружием, люди спрыгнули во враг, перебрались через него, спокойно разошлись в разные стороны. Один из них прошел совсем рядом. Намаконов выждал, когда стихли в ночи шаги, вложил на место дерн, сделал по сторонам маленькие бойницы, залез под трехпалый пень и, направив винтовку во враг, застыл. По дороге, ведущей к роднику, торопливо прошел человек. У повозки его встретили свистом. И Намаконов подумал, что один из фашистов бегал жаловаться. Снова все стихло, а потом громко хлопнул выстрел. С треском взлетела вверх ракета, все залила вокруг мерцающим зеленоватым светом, потухло. Хлопушку принесли. Намаконов взялся за винтовку. Сейчас немцы сойдут по проторенной тропинке во враг, и послышится выстрел. Один наверняка упадет, а остальные... Тогда надо ударить по врагам несколько раз подряд, окончательно их напугать и снова переменить место. Есть еще время сделать новый скородок. А если не напугаются фашисты, залягут, вызовут помощь. Придется уходить. А трофеи? А немцы, которые ушли за враг? Кто такие? Охрана или разведчики? Можно в темноте натолкнуться на дурную пулю. Ждать. Послышался конский топот. По дороге кто-то ехал верхом. У повозки лошадь тревожно всхрапнула. Стук оглобли, сердитый возглас, едва различимый звон бидона, сваленного на камень, уже там, у родника, и выстрел. Он прозвучал в ночи, глухо и зло, винтовочный выстрел в упор. Всполошились немцы, бросились прочь. Сердитые автоматы очереди ударили с обрыва по роднику, по деревьям. — Вот так, — удовлетворенно произнес Намаконов. Отец учил своего маленького сына настораживать ружья. — Пригодится, — сказал, — когда заболят старые кости и трудно будет выслеживать зверя. Придется иначе зарабатывать кусок хлеба. Всю науку передал Данила Иванович. С какой стороны зверь выходит к солонцу, на каком уровне винтовку ставить, как предупреждать людей об опасности. В колхозе запретили такие дела, а на фронте? Вспоминали солдату контратаки, в которых он участвовал. Сколько людей погибло, наступая на немецкие ловушки. На брустверах окопов снимали их саперы, в домах, на дорогах, в колодцах. Есть совсем чудные, прыгающие жабами, прозвали их солдаты. Поработал ученый немецкий люд, всяких мин наготовил для войны. Нагляделся на них таежный человек. А теперь что скажешь, фашист? Какая ловушка тебя ударила? Тишина и торопливый стук колес. Намаконов послушал, как растворились в ночи знакомые с детства звуки, попил из фляжки воды и, закрывшись полой телогрейки, раскурил трубку. Много было ночью далеких выстрелов и криков. Поблизости кто-то снова стучал лопатами по деревьям и камням. Порой наступали спокойные минуты. Стрелок чутко прислушивался, изучал звуки и, как в тайге, старался определить лазы зверей, начавших ходить к солонцу. Только к терпеливым приходит удача. Давно научили этого стрелка таежные дебри. Уже никто не подходил к серым мшистым камням, где кипел родник, но охотник, посасывая давно потухшую трубку, слушал и слушал. Рано утром в густом тумане Намаконов уловил осторожные шаги человека, вышедшего к оврагу. Не дорога привела его сюда, лесная тропинка. Человек нигде не запнулся, не сломал ни одну ветку, не кашлянул. «Этого караулить послали», — подумал Намаконов. «Непростой». На краю оврага человек остановился, а минут через 10 осторожно двинулся по направлению к старой ситке стрелка. Шаги затихли, пропали, и Намаконову не удалось разгадать намерения осторожного фашиста. Вернулись немцы, зачем-то выходившие на ночь за враг. Намаконов их узнал. Стуча оружием, они в разных местах спрыгнули вниз, собрались вместе и, переговариваясь, пошли к своим окопам. Сходило солнце, рассеивался туман. В вышине неба опять послышался гул моторов. Намаконов хорошо видел местность вокруг родника и внимательно исследовал ее в бинокль. Повозки с мертвым фашистом нет. Заварившегося битюга снята сбруя. Склад с трофеями не тронут. Одного водовоза не стало, утащили. Второй немец, осевший под березкой, тот самый, над которым чуть раскачивается хугур, на месте. На тропинке, ведущей к роднику, лежит новый фашист. Вроде бы встать намеревается, на локтях затих, намертво. Намаконов перевел бинокль на дерево, кора которого была ободрана солдатскими ботинками, и в густом сплетении ветвей различил серое пятно. Ждать. Когда солнце осветило верхушки деревьев, росших напротив, Намаконов увидел человека, подползающего к оврагу. Он был в каске и маскировочном халате и осторожно выдвигал вперед винтовку. У корней дерева человек долго лежал, не шевелясь, а потом прижался к земле и швырнул на открытое место обгорелую черную палку. Видел Намаконов в бинокль каждое движение врага. Полежав несколько минут, немец надел на ствол винтовки каску и осторожно приподнял ее, направляя в сторону старой ситки. «Эге», — вытянул шею Намаконов. «Так-так». Живо вспомнили солдату даурские степи. Не раз бывал он там с колхозной охотничьей бригадой, жирных тарбаганов бил. Запросто не подберешься, за версту вокруг вся видит и слышит хитрый степной зверек. А только чудной он, любопытный. Вот так, как этот немец обманывал Намаконов тарбаганов. Маши руками, платком, выставляй за бугра шапку, бросай в сторону комки земли и ползи потихоньку. Крутится на бутане жирный зверек, тявкает, свистит, а не прячется. Тут и попадает на пулю. «Тарбагана манишь», — насупился Намаконов. Немец полз по выемке и временами поднимал каску. Но он ждал выстрела, удара пули, и Намаконов шевельнул винтовкой. Не раз мушка застывала на высовывающейся спине врага. Гитлеровец вдруг вскочил, перебежал к обрыву и упал в яму. Снова появилась, поплыла в сторону железная, поблескивающая на солнце каска. Но вот опять привстал фашист, махнул рукой. Поодаль вышел из кустов другой немецкий солдат. Высокий, с непокрытой головой, с автоматом наготове, он быстро подошел к оврагу, спрыгнул вниз и, направляя оружие по сторонам, осмотрелся. Успокоившись, он быстро зашагал по тропинке, проторенной по дну оврага. Намаконов услышал шаги и глянул вниз, опешил. К роднику направлялся еще один немец. Этот зашел откуда-то сзади.